Эпилог. Ветер, гуляющий по открытой площадке, так и норовит сбить меня с ног. Шуша он уже унес, едва я ступила на вымощенную крупными каменными плитами платформу. Но я стойко иду к одинокой фигуре, сидящей на самом краю округлой террасы. Стараюсь не осматриваться, потому что мне до одури страшно. Даже не предполагала, что летные платформы располагаются так высоко, и что тут так холодно. Снова привет. Добравшись до Рейва, я замираю за его спиной и стараюсь, чтобы улыбка не выглядела вымученной. Кара? Рейв, вздрогнув, резко оборачивается и встает. В его руках я замечаю раскрытый почтовик, чье голубоватое свечение бросает блики на грудь дракона. «Ты что тут делаешь?» Гриас хмурится, поспешно убирает почтовик в сумку и снова смотрит на меня. И вопреки его строго сведенным бровям, мне кажется, что он рад моему появлению. Не в моих правилах оставлять друзей, когда им плохо, а тебе совершенно точно нехорошо. С преувеличенной уверенностью говорю я и подхожу ближе. Опасливо заглядываю за край площадки и почти сразу получаю воздушным потоком в лицо. «Ой!» Пошатнувшись, отступаю, и меня ловит Рейв. Он мягко удерживает меня за локоть, а я не спешу освобождаться. «Кара!» С укором произносит он, но на его лице наконец-то появляется улыбка. «Ты совсем без приключений не можешь. Зато ты улыбаешься!» Довольно бормочу я и опускаю глаза. С интересом рассматриваю кончики балеток. Молчание затягивается, но я никак не могу подобрать слов. О чем поговорить? Может, мне лучше уйти? «Не надо», — выдыхает Рейв, и я понимаю, что последнюю мысль высказала вслух. Вскидываю взгляд, тут же утопая в фиолетовой тьме его глаз. И на сердце становится легче. Дракону определенно стало лучше, раз этот магический огонь вернулся. «Хорошо. Почему-то шепотом произношу я. И между нами снова что-то происходит. Это совершенно точно не привязка. Браслет ее не допустит. Но я чувствую, как меня тянет к Рейву. Как все мысли занимает только он. И мне хочется обнять его, почувствовать тепло его тела и губ. Поцелуй, который случился с нами на полигоне, до сих пор не выходит у меня из головы. От одного воспоминания о нем меня накрывает волной томящего тепла. Посидим?» Глядя мне в глаза, хрипловатым голосом предлагает Рейв. И сглатывает. От этого движения меня будто молнией прошивает. Гриас чувствует то же, что и я. Его тоже тянет ко мне. Но Ривейла строго-настрого запретила нам отношения. И Ильке... У меня есть парень, моя надежная стена. С секретами, но я уверена, стоит мне спросить, Ильке все расскажет. Мы же договорились. Давай. Вспыхнув щеками, поспешно отвожу взгляд и присаживаюсь. Правда, предусмотрительно подбираю ноги и скрещиваю их в щиколотках. Спускать их с платформы, как делает это Рейв, мне духу не хватает. «Так почему ты пришла?» Устремляя взгляд на поле перед нами, спрашивает Рейв. В его голосе звучит безмятежность и больше не слышится той странной безнадёги, что я ощутила ранее. «Я всегда поддержу друга», — отвечаю, снова замолкая и обхватывая себя руками. Солнце все больше заходит за виднеющийся вдалеке лес, а потому ветер становится более холодным. «Иди сюда, друг!» Ухмыльнувшись, Рейв раскидывает руки, приглашая погреться в его объятиях. Бросаю на него скептический взгляд, но через секунду принимаю его предложение. «К неведомому все! На сегодня я устала бороться сама с собой!» Эта битва разума и сердца выматывает меня больше любой учебы. Пускай сегодня нам обоим будет хорошо. Мучиться угрызениями совести можно и завтра. «Я могу чем-то тебе помочь?» Прижавшись к Рейву, осторожно спрашиваю я. И жалею, что не могу, как Лири, спросить прямо, что произошло. «К сожалению, а может и к счастью, но нет», — выдыхает дракон, сильнее прижимая меня к себе. «Это семейные вопросы». Он по-прежнему смотрит на солнце, чей диск почти полностью скрылся за верхушками деревьев. Но сердце в его груди, отбивающее суматошный такт, рассказывает мне куда больше, чем это показное спокойствие. «Знаешь, у меня почти никогда не было трений с родными. У меня, можно сказать, идеальная семья». Вместо того, чтобы лезть ему в душу, я решаю раскрыть ему свою. Да, бабулю вечно приходится ловить за руку, когда она лезет в папины табачные запасы. А шкаф с настойками и вовсе запирается на магический замок. Но и это редко когда помогает. Но в остальном она довольно милая старушка. Украдкой бросаю взгляд на Рейва и замечаю улыбку на его губах. Хотя нет, у меня есть сестра. Ларика та еще оторва и генератор неприятностей. «Еще больше, чем ты», — усмехается Рейв и нарочито морщится, когда я шутливо бью его кулачком под ребра. «Быть не может!» «По сравнению с ней, я просто паинька!» Наигранно дуюсь и складываю руки на груди. «Верю, верю!» Дракон раскатисто смеется, не выпуская меня из своих рук. Замолкает на мгновение и потом, будто бы боясь, осторожно спрашивает. «А с родителями у тебя как?» Я задерживаю дыхание, понимая, что это именно оно, то, что беспокоит моего дракона. И волнение настолько сильное, что я упускаю из вида эту мысленную оговорку. Не моего. Увы, не моего дракона. Знаешь, родители никогда не делали мне ничего плохого. Но... Разворачиваюсь, чтобы заглянуть в глаза Рейву. Иногда забота бывает удушливой. Я люблю и маму, и папу, но они всегда слишком сильно обо мне тревожатся. Я в Пацифальто поступила через скандал и угрозы. Они относятся ко мне как к какой-то хрупкой драгоценности. Может, потому что ты такая и есть? Рейв заправляет выбившийся локон мне за ухо. А у меня все внутри обмирает от этого действия. Не надо! «Не надо столько нежности! Нам же нельзя!» «Нет!» — машу головой. «Я могу за себя постоять. Могу сама решать, что для меня хорошо, а что плохо. Да, мой дар ограничивает меня. Я понимаю, что родители беспокоятся о моей свободе. Но своими запретами они заранее посадили меня в клетку. Понимаешь?» Рейв молчит, разглядывая меня. «Мы так близко сейчас, что я с трудом борюсь с желанием повторить полигонное безумие. Снова поцеловать его. Или это он меня поцеловал тогда?» «Понимаю». Наконец кивает Гриас. «Мы с тобой в чем-то похожи. Мой отец...» Рейв покусывает губу, подбирая слова. «Неплохой человек. Но у него свое понятие любви. Папа делает все для благополучия семьи. Но порой его методы не щадят ничьих чувств. Ни маминых, ни сестры. А еще он крайне предан императору и выполняет все его приказы. От и до. И неважно, что его близким они могут быть не по нраву. Слушая дракона, хмурюсь, не совсем понимая, о чем он. Ему что-то навязывают? А твои желания его волнуют? Спрашиваю я, прикусывая язык и кляня себя за бестактность. Видимо, что-то от Лири я все-таки почерпнула. Если эти желания сходятся с его видением моего будущего, конечно. Грустно улыбается Рейв. Но не сейчас. Гриас не отвечает, бросает взгляд на горизонт, окрашенный заревом зашедшего солнца. Сейчас уже ничего не важно. Все-таки отвечает Рейв, когда я уже перестаю ждать его ответа. И тут же меняет тему, не давая мне продолжить расспросы. Тем более, что у нас осталось одно нерешенное дельце. «Но нам же запретили лезть в расследование!» Я ошарашенно смотрю на хитро улыбающегося дракона. «И ты серьезно решила последовать приказу Алдерта?» «Кара, ты меня удивляешь. А как же наш спор?» Прищурившись, разглядываю лицо Рейва, надеясь заметить хоть намек на шутку. Арм, конечно, заявил, что и не думает бросать это дело. Но Рейв-то в их дуэте вроде отвечает за голос разума. «Кстати, о споре». Взгляд скользит по длинным локонам Гриаза. «Мне кажется, ты задолжал мне стрижку». «С чего это?» Рейв выглядит искренне ошарашенным. «Я была права. Светоч повредили драконы». «Это не доказано». Принимается спорить Рейв. «Это могли сделать артефактом оборотней». «Но только дракон». Стою на своем, с удовлетворением отмечая, что хандра в настроении Гриаза сменяется азартом спора. «Да чтоб тебя!» — шутливо возмущается Гриаз. «Ладно, в этом ты была права». «То-то же!» — довольно ухмыляюсь я. «Ой!» Рейф резко встает, увлекая меня за собой. Перехватывает мои ладони и мягко улыбается, глядя мне в глаза. «Ты чего?» — с удивлением спрашиваю я, ощущая странную дрожь внутри. «Умеешь ты отвлечь, Кара. Спасибо, что уделила мне время, маленькая Альва». «Не за что, большой чешуекрыл». Кривляюсь я, пытаясь за ехидством скрыть смущение. Как я и говорила, не в моих правилах бросать друга в плохом настроении. «Да, теперь только другом», — тихо проговаривает Рейв, подталкивая меня в спину. И я не нахожусь, что ему ответить. Разум, одержав победу над сердцем, твердит, что все верно. Лучше не развивать эту тему, не спрашивать, почему только друг. Рейв так решил. Мы в молчании покидаем летную площадку и также молча идем в сторону общежития. На разговор с родными я уже не успеваю, но ни о чем не сожалею. Кажется, сегодня я сделала самый верный поступок в жизни. Выбрала дракона. Только вот от этого выбора ничего уже не зависит. У самых дверей в нашу с девочками комнату Рейв останавливает меня и, бросив осторожный взгляд на охрану, достает из сумки брошь со скалящимся драконом. Проводит над ней рукой, отчего та вспыхивает неярким фиолетовым сиянием. «Кара, я хочу, чтобы это было у тебя», — произносит он, вкладывая брошь мне в ладонь. Свечение теперь окутывает наши сомкнутые руки, а я чувствую, как опасно нагревается браслет на запястье. «Это очень мощный артефакт защиты от внушения, иллюзий и возможных отравлений. Он был настроен на меня, но теперь брошь будет защищать и тебя. Это единственное, что я могу сейчас сделать». Он отпускает мою руку и уже разворачивается, чтобы уйти. Но я останавливаю его. «Рейв, это...» Я в растерянности разглядываю подарок, попутно запуская свободную руку в волосы. Поднимаю взгляд и купаюсь в светлой грусти, которую источают глаза дракона. «Это очень дорогой дар. Я не могу его принять». «Можешь», — мягко, но настойчиво произносит Рейв. «Я не смогу всегда быть рядом и поймать тебя над пропастью». Гриаз дергает уголком губ. «Но я не знаю, чем тебе ответить». Мысли в голове носятся испуганными шушариками. У меня возникает ощущение, будто Рейв прощается со мной. И от этого становится особенно больно. «Ответь мне своим счастьем, хорошо?» Рейв зажимает мою ладонь с брошью и быстро, будто сам боится своих действий, целует меня в лоб. «До встречи, друг». В его словах столько печали, порушенных надежд, что я физически ощущаю этот привкус пепла на губах. Тоска, окутывающая сердце, требует действий. Остановить Рейва, сделать что-то, что сможет все изменить. Но головой я понимаю, ни он, Ни я не властны над нашими судьбами. Гриас уходит так стремительно, что я не успеваю ничего ему сказать. «Рейв!» Зову, но дракон не оборачивается. Лишь плечи вздрагивают от моего окрика. Но через мгновение он покидает наше крыло. Оставляет меня наедине с раздраем в душе. Эта эмоциональная буря душит меня. Я даже хватаюсь за горло в попытках вдохнуть полной грудью. Почему мне так больно называть его другом? Почему так странно слышать от него ответное? Будто что-то неправильное в нашей картине мира. Неправильное и неисправимое. Опускаю взгляд на брошку и поглаживаю большим пальцем по скалящейся морде. Вспоминаю последний взгляд, который бросил на меня Рейв. Светлая грусть. Да, именно она сейчас расцветает в моей душе. Друг. Да, пускай так. Для нас обоих это будет лучше. Наше будущее предопределено. Или все же нет?